сын, я вас стар презент. Авид Маркарян, Авид Маркарян. Стреляешь прямо в сердце, как стрелой. Ты привыкла, что вокруг бегают все за тобой. Покупаешь, ты играешь чувствами, ты как с игрой. Здесь всегда совсем другое правило, только его. Твои годы исчезают, ты в сетях его давно. Азарный кавказский парень, твое сердце он запал. И в силе твои чары, и в силе ты попал. Здесь всегда совсем другое правило, только его. Твои годы исчезают, ты в сетях его давно. Азарный кавказский парень, твое сердце он запал. И в силе твои чары, и в силе. Твое сердце